Второе. Лана торопливо шла через оливковую рощу в поисках Агати. Ее надо было непременно найти и успокоить до того, как она все испортит. Ничего не говорить Агате, не посвящать ее в наш план было ошибкой. Однако Лана не могла иначе. Агате, конечно, отказалась бы участвовать, да еще стала бы отговаривать Лану. Но теперь та жалела, что не доверилась Агате. Вдалеке за деревьями в конце тропинки виднелась фигурка. Это Агати спешила домой. Лана быстрее пошла следом. У черного хода Агати разулась и оставила обувь снаружи. Затем, беззвучно ступая босиком, вошла в дом. Последовав за ней, Лана огляделась. В коридоре Агати не было. Может, она поднялась к себе или на кухню? Лана колебалась, раздумывая, куда пойти, но тут в коридоре раздались тяжелые шаги, и решение пришло само. Лана взбежала по лестнице наверх. Пару мгновений спустя внизу, рядом с лестницей, возник Джейсон. Он чуть не столкнулся с Кейт, вошедшей через черный ход. Они не догадывались, что Лана здесь и смотрит на них со второго этажа. «Их нет», — Джейсон развел руками. «В смысле?» — Кейт, непонимающе, уставилась на него. «Ружья! Их нет!» Мы слева стояли наготове снаружи у черного хода. «Давай!» — шепотом скомандовал я. «Твой выход!» — и подтолкнул его внутрь. Лео вбежал в дом и сообщил Джейсону и Кейт, что спрятал оружие. В сундуке оказалось пусто, и это стало для Лео сюрпризом. Я решил не говорить ему, что перенес ружье в другое место. Я считал, что искренняя реакция Лео пойдет на пользу нашему представлению. Вскоре стало ясно, что помощь с освоением роли ему не требуется. «Парень — прирожденный актер», — подумал я, — весь в мать. Игра Лео была пугающе натуралистичной. То, как он изобразил рыдание и скорбь — превосходная работа. «Она мертва!» — вскричал Лео. «Неужели тебе все равно?» А сверху Лана, перегнувшись через перила, внимательно вглядывалась в лицо Джейсона. Это было то самое, чего она ждала. Настоящая причина, по которой согласилась на мой план. Лане хотелось посмотреть, как отреагирует Джейсон на ее гибель, испытать силу его любви. Она желала знать, разорвется ли от горя его сердце. Или хотя бы понять, что оно есть у Джейсона в принципе. Лана жаждала увидеть, как он плачет, горюя по любимой жене. Что же она увидела? Джейсон не проронил ни единой слезинки. Он был напуган, зол и старался не потерять самообладание, но не был убит горем, не был подавлен. Ее смерть оставила Джейсона равнодушным. «Ему все равно», — подумала Лана, — «ему плевать». В тот момент она почувствовала, как умирает во второй раз. На глазах Ланы выступили слезы, но плакала не Лана. Нет, плакала маленькая девочка из далекого прошлого, которой отчаянно не хватало любви. Девочка, которая точно так же сжималась в комок на верхней площадке лестницы и, ухватившись за перила, смотрела, как мама на первом этаже развлекает мужчин. А душу грызла тоска и ощущение ненужности. А потом мамины друзья стали замечать красоту девочки. И тогда начались настоящие неприятности. С тех пор мрачные и страшные дни остались далеко позади. Лана прошла через очень многое, чтобы добиться безопасности, уважения, неприкосновенности и любви. Но сейчас, когда она смотрела на Джейсона, все сказочное волшебство в жизни словно испарилось. Лана вновь попала туда, откуда начинала. Она превратилась в несчастную маленькую девочку, брошенную в темноте. Ее горло подкатило тошнота. Лана бросилась в спальню, оттуда в ванную и упала на колени возле унитаза. Ее рвало.